Глава 13. Вы просыпаетесь в аэропорту Сиэтла, Южный федеральный округ, Лос-Анджелес. Вы просыпаетесь в аэропорту О'Хара, Даллас, Форт-Уэрт, Британская Колумбия. Тихий океан, горы, Центральный округ. Потеряете час, выиграете час. Это ваша жизнь, и она заканчивается с минуты на минуту. Вы просыпаетесь в аэропорту Air Harbor International. Если вы проснетесь в другое время и в другом месте, сможете ли вы проснуться другим человеком? You wake up at CTEC, SFOLAX. You wake up at O'Hara Dallas Fort Worth, BWI. Pacific Mountain Central. Lose an hour, gain an hour. This is your life. And it's ending 1 minute at a time. You wake up at Air Harbor International. If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Fight Club. Бойцовский клуб. Добравшись по Lake Road до озера Эри, Lake Erie, мы вновь съехали на обочину. Сняв с себя комбинезоны, уложили в них камни, взятые нами из очага на патио отеля. Все в это барахло вместе с кастрюлями, прихваченными в доме Патрика Дюна, отправили в озеро. Деньги и коробку с золотыми монетами, пока мы переодевались, я переложил в сумку Джеймса. Предполетного досмотра я не опасался, в это время ни про такое еще не слышали. По дороге в аэропорт заехали в небольшой торговый центр, где полностью переоделись, купив новую одежду и обувь. Платил я, поэтому не экономили. Брали то, что понравится. Джеймс, естественно, нарядился в соответствии с существующим понятием в это время – модным стилем. Если честно, я никогда не понимал моды 70-х годов, хотя и никогда ее не осуждал. Все эти диско-чуваки, родившиеся и выросшие на павлине революции 60-х годов, сейчас вышагивали по улице, как по подиуму, во всех своих атрибутах нео-дэнди. Длинные волосы, шелковые рубашки в облипку с большими острыми воротничками – облегающие бедра брюки-клеш с крутой пряжкой на ремне и ботинки с 5-дюймовыми платформами. И модники 70-х, и их модные атрибуты всегда вызывали у меня легкую ироничную улыбку. Поэтому на вопрос Джеймса «Ну как я выгляжу?», подпустив сочувствие в голосе, спросил «Тебе самому-то как? Брючки яйца не жмут?» «В смысле?» – растерянно переспросил Джеймс. Отец рассказывал, один из его учеников, через год ношения таких тесных штанов, стал солистом в церковном хоре мальчиков. «Ты это к чему?» «Думаю, что тебе нужны штаны, минимум на размер больше, если ты, конечно, не хочешь занять место того солиста в хоре мальчиков. Да ну тебя, Майкл, с твоими шуточками. Вот вернемся домой, куплю машину, и в таком прикиде все девчонки мои». «Уверен, так и будет». «Предлагаю вместо машины взять тебе сразу автобус. Все девчонки в машину могут не поместиться». Джеймс только обиженно фыркнул и пробурчал. «Ты бы сам себе тоже выбрал что-нибудь помоднее, а то опять оденешься, как лузер». «Именно так я и оденусь», — нисколько не обидевшись, ответил я. Мой лузерский прикид состоял из легких спортивных брюк, рубашки поло и белых кроссовок Adidas Samoa 1976 года, известных своим фирменным замшевым носком и характерным протектором в виде трилистника. После примерки мы не стали переодеваться и попросили продавщицу упаковать нашу старую одежду в пакеты. От старой одежды избавились, закинув пакеты с ней в мусорный контейнер. В аэропорту мы сдали машину, получив на руки сумму депозита за вычетом стоимости израсходованного бензина. Купив билеты на самолет, прошли регистрацию и сдали в багаж ящик с металлоискателями и сумки с противогазами. После этого мы отправились в ресторан Quaker Steak, известный своим вкуснейшими куриными крыльями и более чем 20 видами соусов. Пока Джеймс объедался острыми крыльями и картошкой фри с сырным соусом, найдя телефон-автомат и разменяв 5-долларовую купюру, я позвонил Эшли. Она подняла трубку после третьего гудка. «Привет, милая. Помнишь меня? Майкл, ты уже вернулся? Ты сейчас где? Приедешь ко мне?» «Мы с Джеймсом в аэропорту. Посадка через 2 часа, а завтра утром мы уже будем дома». «Майкл, я тебя ненавижу. Я не верю тебе, любимая. Ты же у меня хорошая, настолько хорошая, что таких просто не бывает. Ты у меня как солнышко в дождливый день». «Майкл, ты такая сволочь. Почему ты не рядом? Я бы тебя сейчас укусила». «Мне бы пришлось жить вечно?» «Ты сейчас о чем?» Про вампиров вспомнил. Это же они так делают. Майкл, ты меня точно получишь. Я приеду встречать тебя в аэропорт. Во сколько ты прилетаешь? Мы поболтали с ней еще минут 15. На все ее расспросы я отвечал, что все расскажу при встрече. Эшли призналась, что очень соскучилась и напросилась встретить нас в аэропорту. На все мои попытки отговорить ее от этой затеи она начинала сильно обижаться, и мне не оставалось ничего иного, как согласиться, чтобы она нас встретила. Когда я вернулся в ресторан, Джеймс с завидным проворством доедал наш ужин. Съев свою порцию, недолго думая и пользуясь моим отсутствием, он принялся и за мою. Когда я подходил к столу, он уже доедал мою картошку. Заметив меня, нисколько не смутившись, набросился на меня с обвинениями. «Майкл, ну где ты ходишь? Все уже остыло, и мне пришлось все доедать. Но ты не волнуйся, я уже сделал новый заказ, тебе осталось только его оплатить». «Пипец, какой ты заботливый, Джеймс. Даже родители не так обо мне заботятся. Я тронут до слез», и я театрально шмыгнул носом. «Но мы же с тобой друзья», — довольный собой пробурчал Джеймс, запихивая в рот остатки моей картошки. Через 2 часа мы уже были в небе над Огайо на самолете компании Pacific Airlines, направляясь в сторону Калифорнии. В самолете Джеймса замучил сушняк от переизбытка съеденных им в ресторане острых крыльев. Каждые полчаса он просил кого-нибудь из стюардесс принести ему стакан воды. А когда они, выслушав его просьбу, шли обратно по проходу между креслами, он высовывался в проход и пялился на их длинные, прикрытые короткой форменной юбкой ноги. Затем толкал меня в плечо и заговорчески шептал: «Майкл, ты посмотри, какие классные ножки. Давай с ней познакомимся». Я выглянул в проход. Ножки у стюардессы действительно были классными. Кстати, и все остальное тоже на уровне. «Джеймс, прикинь, сколько нужно времени, чтобы побрить такие длинные ноги?» «Да похрен, я бы каждый день ей ноги брил, если бы она мне разрешила». «Джеймс, я вижу, ты просто переполнен эмоциями. Смотри, только в штаны не кончи, герой-любовник». Пассажиров в самолете было немного, и когда наши попутчики перестали слоняться по салону самолета и угомонились в своих креслах, накрывшись выданными им пледами, мы с Джеймсом заняли свободные ряды кресел в хвосте самолета и, убрав подлокотники, устроили себе спальные места. Закинув сумку под голову и накрывшись пледом, я долго ворочался, стараясь принять более удобное положение. К тому времени, когда я все же уснул, Джеймс уже дрых, как канадский сурок, вытянув свои ноги через проход и расположив их на противоположном кресле. Утром нас разбудил запах свежесваренного ароматного кофе. Помнится, в той жизни уже начали производство будильника-кофеварки Sunrise. Это устройство начинает готовить кофе в установленное пользователю время, обеспечивая мягкое и приятное пробуждение при помощи аромата свежесваренного кофе. Может попробовать запустить такой гаджет и здесь? Да, какие только глупости в голову с утра не лезут. Позавтракали кофе с хрустящей булочкой. Правда, Джеймс выпросил у меня половинку булки, жалуясь на то, что у него изжога. Не знал, что он такой прожорливый. Надо с этим что-то делать, хотя вряд ли это лечится. После того, как шасси самолета коснулись бетонной полосы, захлопал в ладоши. Меня поддержал только Джеймс. Да, здесь такое еще не принято. Аплодисменты при приземлении самолета войдут в моду только в 1980-х годах. Но надо же когда-то начинать. После того, как крикнул «Браво, пилоты!», раздалось несколько жидких хлопков впереди салона. Зато, когда выходили из самолета, удостоился благодарных взглядов экипажа и стюардесс. И под восторженные причитания Джеймса: «Майкл, ты видел, как они на меня смотрели? Эта блондинка точно меня трескалась!» Вошли в терминал аэропорта. Отправив Джеймса забирать багаж, пошел в зал и начал глазами искать Эшли. Когда наши взгляды встретились, Эшли не смогла сдержать улыбки. Подбежал к ней и обнял ее. Она прижалась ко мне всем телом, обняла меня за шею и, притянув к себе, впилась в губы горячим, полным страсти поцелуем. Затем, смутившись, отпрянула, взяла меня за руку и, тихо сказав «Пойдем скорее отсюда», потянула меня на выход. Мы с Эшли садились в машину, когда из здания аэропорта вышел Джеймс с ящиком металлоискателя, а обе сумки с противогазами висели у него на плече. Он растерянно озирался, пока не увидел машину Эшли. В машине Джеймс всю дорогу заливался соловьем, рассказывая о том, какие красивые длинноногие стюардессы летели с нами в самолете. Не замечая моих сигналов заткнуться, он продолжал в красках расписывать все их женские достоинства и хвастаться тем, что весь полет обе стюардессы наперебой флиртовали с ним каждые полчаса, принося ему стаканы с прохладительными напитками. Мастерски управляя автомобилем, Эшли слушала его болтовню и все громче постукивала по рулю своими острыми коготками. Временами она бросала на меня такие взгляды, от которых мне было, откровенно говоря, не по себе. Чувствуя себя заложником, сидящим рядом с тикающей часовым механизмом бомбой, я старался не смотреть на Эшли и представлял себе, как через открытое стекло автомобиля в салон нашего авто пулей влетает здоровенный лохматый шмель и попадает прямиком в открытый рот этого болтуна Джеймса, перекрывая ему дыхание. И как Джеймс, схватившись за горло двумя руками, выпучив глаза и синея от нехватки кислорода, наконец-то замолкает. Или я, как человек-паук, протягиваю свою руку в сторону Джеймса, сидящего на заднем сиденье автомобиля, и стреляю ему в лицо паутиной, которая заклеивает ему весь рот липкой массой. И он, сука, наконец-то затыкается, пытаясь оторвать этот здоровенный липкий пластырь от своего болтливого рта и своей тупой башки.